Правда, возникает проблема морального плана». Виктор покосился на пустой стаканчик, но решил не наливать. Разговор принял серьезный оборот, а это обязывало. «Не вижу никаких этических проблем», — не согласился Олег. «Во-первых, сам бы он в такой ситуации не дрогнувшей рукой, знаешь ли». «Это да», — кивнул Федорчук. «Но мы не он». «Тоже верно», — не стал спорить Ицкович. «Но мы знаем кое-что про то, что случится на будущий год. Говорят, его на допросных листах видны следы крови. А так войдет в историю героем. И других паровозиком не потянет. Жен, например, детей». Олегу и самому было противно, но то, что они делали, делалось во благо, как и многие другие преступления. «Ладно», — пожал плечами Федорчук. 15-го он будет в гостинице «Командор» на бульваре Осман». «Стрелять?» «Не знаю пока». «Слушай, а вы со Степой можете сделать радиовзрыватель?» — поинтересовался Олег, в голове которого начал оформляться, наконец, долго зревший на периферии сознания план. «Радиовзрыватель? Кустарно, на нынешней элементной базе? Нереально. Если ты не хочешь заполучить нечто в размере большой сигарной коробки с волочащимся шлейфом антенны, метров в 5. То есть, если не взрывать, так значит стрелять. Ну вот, чуть что, сразу стрелять. А чем тебе часовой механизм не угодил?» Удивился Виктор. «Ну хорошо», — согласился Ицкович. «Будильник, взрыватели я достану. А вот взрывчатка. С селитрой и ее производными, по идее, проблем быть не должно. А вот детонаторов, Олег, нужно 2. Ударный или химический. И еще электро. Первый можно, в конце концов, от гранаты взять. Только не терочный, а то будем как дураки с хлопушками». «Я же сказал», — махнул рукой Олег. «Взрыватели будут, есть у меня канал». «Тогда не вижу проблем, подгоняем авто с полутонной взрывчатки и...» «Витя, ты бульвар имени крепкого хозяйственника барона Османа хорошо себе представляешь?» — спросил Олег. «Черт!» «Вот именно!» — усмехнулся Олег, который над этим самым уже думал, хотя и не отдавал себе в этом отчета. Но вот Федорчук заговорил, и все встало, что называется, на свои места. «Но не беда. Я, Витя, знаю одно другое место. Пальчики оближешь». «Какое место?» «Мне тут кое-кто рассказал, что 13-го Тухачевский встретился со своим товарищем по немецкому плену, лейтенантом Реми Руром. Рур — журналист, сейчас печатается под псевдонимом Пьер Фервак. В 27-м он даже книгу о маршале выпустил, типа «Воспоминания о замке Ингольштадт и германском плене». Следить за этим типом несложно, он приведет нас в кафе. Там, разумеется, будет охрана, но подозреваю, что встреча будет неформальной и менее помпезной, чем обед с бывшими офицерами Семеновского полка. «Как будем работать пациента?» «Двое следят за Ферваком», — предложил Олег. «Один потом остается в машине, а второй звонит из ближайшего бистро третьему в кафе или еще куда. Третий отправляет смертника на заминированной машине по адресу, заведя перед этим часы, и сам тоже едет к месту действия, приглядывая за миной». «Подожди», — остановил Олега Виктор. «А кто смертник?» «Есть у меня один местный фашек на примете. Его в любом случае надо убирать, а тут и повод хороший». «Ага». Виктор все-таки разлил кальвадос по стаканчикам. «Но знаешь что? Не надо его взрывать. Пусть бросит машину и уходит. Чекисты за ним, тут мы и постреляем и его, и этих, и давай бог ноги». «Тогда нам нужна пара МП-18 или томпсоновских трещоток. Впрочем, с Томми Ганами будет перебор. Здесь не Чикаго, юноша». И сразу же встает во весь рост второй вопрос, где их взять? МП-18? Что за зверь такой? Ну да, Виктор-то не немец, откуда ему такие тонкости знать? Первый пистолет-пулемет Шмайсера с деревянным прикладом и барабанным магазином от Люгера. «Знаю», — кивнул Виктор. «Видел пару раз. Но Шмайсер я, пожалуй, могу достать. Или в крайнем случае что-нибудь похожее. Штайр, например». Задумчиво протянул Виктор и закурил. «На черном рынке наверняка есть, но вообще-то стрёмное это мероприятие. Сам понимаешь, криминал, стукачи, то да сё. Ладно, дай подумать, может быть, что-нибудь и придумается. Пока суд да дело, давай я быстренько по лавкам пробегусь. Багет куплю, сыр, ветчину, кофе. Настоящих французских сардин. Они в оливковом масле очень пряные. Поесть-то нам всяко надо, да и разговор живее пойдет. Фосфор, знаешь ли, требуют нервные клетки». «Вот интересный феномен», — отсмеявшись, сказал Олег. «Как немец я вполне могу говорить в сухую». «А как русский — нет», — заржал Федорчук. «Мы русские такие». «Это ты мне говоришь?» — картинно ужаснулся Олег. «Я-я», — передразнил его Виктор. «В зеркало на себя глянь при случае. Ну, бывай, вместе нам светиться ни к чему. Подожди меня здесь, я скоренько». «Не торопись!» — крикнул вдогон Олег. «И купи бриошь с изюмом, кофе вместо пирога!» Но Виктор вернулся с порога и, тщательно посмотревшись в зеркало, висевшее на стене, как-то скучно и трезво спросил. «И вот еще что, Олег. Ты пока меня не будет, подумай, сколько мы постороннего народа в этот раз в графу запланированные потери внесем. Полтонны аммонала — это, знаешь ли, не в тапке срать!» Накатило на него в поезде. Сидел, дремал. Потом проснулся, глянул лениво в окно, ничего примечательного. Не понять даже, едет ли поезд все еще по Франции, или это уже Бельгия. Но это, разумеется, иносказательно. Де-факто это была Бельгия, и де-юре тоже, поскольку паспорта проверяли как раз перед тем, как Баст заснул. Неважно, что там делалось за окном вагона, чьи деревни и поля мелькали за редкими деревьями. Важным стало ощущение, что сон кончился, и он, Олег Ицкович, превратившийся волею обстоятельств в Баста фон Шаунбурга, вернулся к жизни. К самой обычной жизни, даже если это фантастическая жизнь в чужом, но ставшем своим теле, под чужим, впрочем, переставшим уже резать слух именем, и в чужом времени каким-то образом превратившимся в его собственное. Это странное ощущение, необычное, яркое, ни с чем не сравнимое, как будто само время, непостижимая субстанция, слившаяся в единый поток с историей, проникла в это свое чужое тело, наполнила его собой, заставив ожить и прочувствовать реальность и материальность окружающего мира каждой клеточкой. Время кипело энергией в крови, с бешеной скоростью, так, казалось, неслось по узостям кровеносных сосудов. История насыщала вдыхаемые легкими воздух ароматами и смрадом эпохи, отчего прояснялось в мозгах и глазах, и мир приобретал свои настоящие цвета, звуки и смыслы. Дико захотелось быть, жить на этой земле, под этим небом, с этими людьми, но на пороге стояла война. Война, которой суждено уничтожить эту цивилизацию и породить новую. Послевоенная Европа только напоминает довоенную, но та несколько архаичная Европа умерла вместе с десятками миллионов убитых, еще большим числом искалеченных, с разрушенными городами и исчезнувшими в огне пожарищ картинами, библиотеками, архивами. Возврата к ней нет и не может быть. И тяжесть этого знания, ответственность за обладание им, заставили Олега окончательно принять то, что с ним случилось как факт, как реальность, данную в ощущениях. Он встал с дивана. Попутчики дремали, но он спать уже не хотел. Он проснулся. Во всех смыслах проснулся. И неожиданно выяснилось, что хотя в главном он оставался Олегом, его тело и непосредственные реакции безраздельно принадлежали человеку по имени Себастиан фон Шаунбург. Но к прежнему Шаунбургу человек этот никакого отношения, разумеется, не имел. Слияние произошло, адаптация благополучно завершилась, и ему, Олегу Басту, теперь не нужно опасаться, что он выдаст себе какой-нибудь неправильной реакции, неподходящим жестом, словечком на неизвестном прототипу языке. Баст вынул из кармана фляжку, свинтил колпачок и сделал пару сильных глотков, в раз ополовинив серебряный сосуд. Коньяк согрел изнутри, чуть-чуть приподняв за одно и настроение. «Ну, с днем рождения!» — усмехнулся Баст, закуривая. «Чтобы коньяк и не поднял настроение, так не бывает». «Что-то случилось?» — спросила она с напряжением, всматриваясь в его лицо. «Ничего не случилось. Во всяком случае, ничего такого, что могло бы меня изменить. Разумеется, он лгал, но полагал, что ложь во спасение, да еще и ради дела, не есть грех. В конце концов, Таня уезжала, и что же он, как честный человек, должен вывалить ей на дорожку всю правду? В каком-то смысле женщины правы. Все мы кобели», — мысленно усмехнулся Олег. «Ну, пусть не все, но многие. Это-то уж точно». «Ты изменился». «Прошло почти 2 недели». «Ну, разве что». В ее голосе все еще слышалось недоверие. «Когда отходит твой пароход?» — спросил Олег. «В 9 вечера я должна быть на борту». «Не густо», — вздохнул Олег. — «Поужинаем?» — «Ты приглашаешь меня в ресторан?» — улыбнулась она. — «Есть возражение, пожелание?» — «Да, одно». — «Слушаю вас, моя госпожа, и заранее повинуюсь». — «Не в центре города». — «Разумеется», — кивнул он. — «Это все? Тогда пошли». Они вышли из здания вокзала. Олег остановил извозчика и назвал ресторан в Хабокине. Район так себе, зато и не центр. И кабак подходящий. Олег сейчас вспомнил о нем памятью Баста. Самое то. В Лондоне о чем серьезном не говорили. Обменивались милыми репликами по-французски и по-немецки, но не о делах, естественно. Заговорили только в ресторане, когда остались одни в кабинете, щедрой рукой брошенном к ногам женщины безукоризненным джентльменом, пекущимся о ее репутации. «Ты была у Кривицкого?» — спросил Олег. «Ты же знаешь». Таня удивилась и посмотрела в глаза Олегу. «Что случилось?» «Пока ничего», — усмехнулся Олег. «Но обязательно случится через несколько минут». «Интригуешь?» — прищурилась она. «Никак нет, мадемуазель. Скажи, ты никого там не заметила?» «Где, когда?» «Там, где Вальтер живет, когда обратно шла». «На улице...» — Таня задумалась. «А знаешь, да, там в кафе за окном. Он на меня так посмотрел, я даже испугалась. А вдруг он знает, кто я такая? Но потом все было нормально, хвоста не было. У меня еще одна встреча была». «Да знаю я», — отмахнулся мысленно Олег. «Как он выглядел? Я имею в виду мужчину в окне». «Молодой, красивый», — улыбнулась Таня. «С усиками, знаешь, такие узенькие. Ну, прямо Кларк Гейбл, типичный мафиоза. А теперь слушай и запоминай». Таня, видимо, оценила твердость его взгляда и вопросов задавать не стала. «Когда ты шла к резиденту, в начале улицы ты обратила внимание на автомобиль. Ничего особенного. Потрёпанный и заляпанный грязью Audi Front. Как выглядит, знаешь?» «Знаю, а...» «Подожди», — остановил ее Олег. Рядом с автомобилем курил невысокий, но широкий в плечах мужчина в черном пальто и черной шляпе с прямыми полями. «Волос его ты не видела, значит...» «Значит, или лысый, или стрижется коротко». «Точно. Густые моржовые усы, сивые с обильной сединой, на подбородке шрам. Ты еще обратила внимание, что на холоде шрам побледнел. Неряшливый шрам уходит вниз на шею. Запомнила?» «На себе не показывай, да». «Нос картошкой, глазки маленькие». Олег рассказывал долго, минут пять. Он дал описание одного и перешел к другому. Второй должен был заместить собой образ Виктора в кафе на том же месте в тот же час. И обоих обязательно узнают, должны узнать по этим словесным портретам. Не Таня, а те, кто ее сюда послал. Однако Олег-то этих двоих и сам никогда не видел, потому и старался самым точным образом, с синонимами и сравнениями, передать Тане слова Федорчука. «А для чего это?» — спросила Таня, повторив без запинки все приметы и обстоятельства встречи. «Для того, чтобы изменить историю», — усмехнулся Олег. «И как же мы ее изменим?» — заинтересовалась Таня. «А вот так», — откровенно усмехнулся Олег. «Все запомнила?» «Да». «Тогда переходим ко второй части марлезонского балета». Таня непроизвольно прыснула. «Сегодня ты приехала в Антверпен, и вдруг к тебе подошел я, не удивляйся. Расскажешь им, как выгляжу. И передашь содержание нашего разговора и свои ощущения. Итак, ты меня не знаешь, я подошел на улице, вежливо поздоровался, приподняв шляпу, и спросил, не могли бы мы поговорить». «Кто вы?» — спросила Таня. «Что вам надо?» Она еще не полностью включилась в игру, но все-таки поддержала предложенный Олегом дурной диалог. «Я немец, а надо мне, чтобы вы передали своим начальникам, что к вам подошел в Антверпене немец, знающий, кто вы такая на самом деле, и попросил кое-что передать на словах». «Вы в своем уме, господин немец? Какие к черту начальники?» «Ну, не знаю», — развел руками Олег. «Я не настолько осведомлен в ваших делах, мадмуазель. Коминтерн, НКВД, военная разведка». «О чем вы? Какая разведка? Я француженка». «Я знаю», — кивнул Олег. «Вы действительно француженка, вас узнал один ваш старый знакомый. Он сказал, что вас зовут Жанет Буссе. Вы коммунистка, были связаны с газетой «Юманиты», но сейчас у вас в сумочке наверняка лежит паспорт на совершенно другое имя. Да что вы себе...» Но Баст не дал ей закончить фразу. Эту партию вел он, и реплики глупой французской девчонки его не волновали. Интерес его простирался гораздо дальше, но Москва была достижима только через эту пивунью. «Я даже не хочу знать, на какое имя», — закончил он свою мысль. «Я вас не вербую, мадмуазель, поверьте. Как агент вы мне совершенно не нужны. Мне нужно доверие и ничего больше. Я вам вот что еще скажу. Позавчера вы были в Гааге, встречались там с резидентом. Адрес назвать?» «Я...» «Не врите», — снова остановил ее Баст. «Я вас там видел, а резидента вашего убили». «Кто?» — чисто рефлекторно спросила Таня, и сама тут же спохватилась, что прокололась. Но Баст на это и внимания не обратил, он ведь с самого начала знал, что она именно та, кто ему нужен. «Гестапо», — сказал он. «Но это не моя операция. И почему его убили, я не знаю, хотя кое-какие предположения у меня есть. И именно их-то я и хотел бы передать в Москву. Но прежде всего скажите им, это не самоубийство, это убийство». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Москва Это ведь в России, не так ли? А я еду в Париж». «Разумеется», — кивнул Баст. «Значит, вы потратите на меня 10 минут своего драгоценного времени, а потом уедете в Париж, договорились?» «Почему я не ухожу?» «Потому что он, то есть я, удерживаю тебя за руку. А поднимать скандал ты боишься. У тебя ведь с собой шифровка Вальтера, я прав?» «Да. Тогда продолжим разговор». «Ладно, господин псих». Татьяна посмотрела на него с таким презрением, что захотелось ей поаплодировать. «Верю, верю». «Говорите, что хотите, и я пойду». «Вот и славно», — кивнул Баст. «Итак, немецкой разведке, не Абверу, а СД, удалось завербовать одного высокопоставленного русского комиссара». Татьяна напряглась. «Или это Жаннет дурила?» «Он отдыхал в Италии 2 или 3 раза, но завербовали его в Австрии. Не уверен, но, по моим данным, взяли его на любви к мальчикам. Понимаете, о чем я говорю?» «Я знаю, о чем вы говорите». Тон холодный, глаза мечут молнии. «Просто великолепно». «Пытались завербовать его и англичане, однако, если судить по их поведению, не успели». Олег замолчал и с интересом смотрел на Таню, пытавшуюся, и не без успеха, изображать равнодушие к тексту и презрение к рассказчику. По-видимому, сейчас ей очень хотелось спросить, откуда он знает об англичанах и о ком, собственно, идет речь, но держала себя в руках. «Вот». Олег достал из кармана пальто давешнюю Daily Mail и положил перед Таней. «Полюбопытствуйте». «Ну и что здесь не так?» Но по глазам Тани сразу стало видно, что она-то поняла, что там не так. «Я предполагаю, что это провокация английской разведки. Газету оставьте мне, своим скажите, что карикатура помещена в газете Daily Mail. Но, тем не менее, это намек на реально существующее обстоятельство. Полагаю, что ваш резидент откуда-то об этом узнал. Тогда понятным становится и его убийство». «Это все?» Голос холоден, губы кривятся в презрительной усмешке. «Есть кое-что еще. Передайте, пожалуйста». «Я еду в Париж», — напомнила Таня, но это уже было лишнее. Случись что серьезное, этот финт не помог бы. Впрочем... «Но мы же договорились, кажется». «Хорошо». «Германия озабочена возможным сближением СССР и Франции. В качестве меры воздействия на ситуацию рассматривается провокация, возможно, даже террористический акт против одного из видных деятелей партии или правительства, приезжающих в Париж». «Зачем вы все это говорите?» «Для создания атмосферы доверия», — совершенно серьезно объяснил Баст. «Зачем вам понадобилось доверие?» «Вот это и есть главное», — кивнул Шаунбург. «Несколько, ну, скажем, единомышленников. Вы меня понимаете?» «Хорошо, значит, единомышленников». Он специально задержался на этом слове, а затем продолжил как бы с того места, где остановился. «Достаточно влиятельных. Озабочены политикой Гитлера и хотели бы получить независимый канал связи с руководством СССР для обсуждения, разумеется, на взаимовыгодной основе, актуальных вопросов мировой политики. Вы запомнили или мне повторить?» «Повторите, пожалуйста», — попросила Таня. Шаунбург повторил. 3 раза. Медленно и четко. Потом еще 2 раза повторяла Таня. «Запомнила». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Баст. «Связь. Первый понедельник марта и потом еще раз через 2 недели, но уже во вторник, площадь перед Дворцом юстиции в Брюсселе, около памятника героям Великой войны, в 6 часов вечера. Вы». «Я?» — удивилась Таня. «Вы. А тот, кто приедет говорить, пусть ждет в отеле. Вообще, в качестве постоянного представителя Москвы я хочу видеть именно вас». «Почему меня?» «Мой каприз», — улыбнулся Баст. «Может быть, вы мне нравитесь, а может быть, мне понравилось, как вы поете». «Откуда вы знаете, как я пою?» «Мне рассказал Питер Кольб. Помните такого?» «Питер? Господи!» «Я вижу, вы его вспомнили». Шаунбург достал, наконец, сигарету и закурил. «Он увидел вас в Праге. Удивился. Проследил и удивился еще больше. У вас, оказывается, образовалось новое имя. К счастью, он работает на меня. Я прибыл в Прагу и вел вас все это время». «Но меня проверяли?» «Плохо проверяли. И Кольб рассказал вам обо мне?» «Да. Певица — хорошее прикрытие. Они могут в Москве узнать про наш дивертисмент?» На мгновение, выходя из роли, спросила Таня. «Вряд ли», — ответил Олег после короткого размышления. «Я уже думал об этом. Вероятность крайне мала, но... Но если даже и узнают, ну, значит, ты просто побоялась сказать им правду. Разговор этот состоялся не в Антверпене, а в Праге после того, как ты со мной переспала». «Но я с тобой в Праге не спала?» — возмутилась Таня. «Правда?» — согласился Олег. «Но кто этому поверит?» Остаток дня они провели, неторопливо прогуливаясь по городу. О делах больше не говорили. Все, что требовалось обсудить, обсудили еще в ресторане, обговорив и ее линию поведения в Москве, и способы связи, и прочие жизненно важные мелочи. Но заниматься этим весь день сочли излишним. Некоторая спонтанность в ее очевидным образом незаученном наизусть рассказе о встрече в Антверпене могла только добавить правдоподобия и искренности, и присутствие Олега рядом с Таней было теперь залегендировано. Немец выгуливал ее до отплытия парохода, развлекая лекциями об истории города и длинными рассуждениями о немецком музыкальном гении. На самом деле говорили они, как ни странно, мало, и на это, по-видимому, у каждого имелись веские причины. Чувствовали настроение друг друга и не пытались говорить ради самого факта разговора, но и напряжение или неловкости от длинных пауз между короткими репликами не испытывал ни он, ни она. Напротив, и у Олега, и у Татьяны было ощущение облегчения, а почему так, каждый знал и сам, вернее, понял позже, когда уже расстались. Около 8 они зашли в бар неподалеку от порта, выпили по рюмочке коньяка и там же простились. Идти дальше Таня должна была уже одна. «Удачи», — сказал Олег, глядя ей прямо в глаза. «И до встречи. Я буду ждать тебя в Брюсселе». «Скажи, Олег...» Таня, очевидно, решилась наконец озвучить часть того, что непроизнесённое ощущалось дальним фоном все время их не слишком содержательного разговора. «Ты ведь здесь не один?» Конечно, можно было и отшутиться, сказав, что, разумеется, нет, поскольку вместе с Таней их двое. А еще можно было сделать вид, что не понял, о чем идет речь. Были и другие варианты. Но Олег решил сказать правду. Сразу, без лишних раздумий, решил, почувствовав, что так будет правильно. «Нет», — сказал он, — «нас трое. Со мной здесь два моих старых друга». «Значит, трое», — кивнула Таня. «Четверо», — поправил ее Олег. «Пятеро». Она снова смотрела ему в глаза. «И кто же у нас пятый?» «Ее зовут Катерина Николова». «Болгарка?» «Здесь». «А там?» «Она из Питера. Но это она пусть тебе сама рассказывает. В Париже оставь ей записку у портье в отеле «Одеон», и она придет навстречу». «Не проболталась, надо же». «Правильное решение», — кивнул Олег. «Когда приедешь в следующий раз, познакомлю тебя со всеми остальными. 5 человек — это сила». «Прощай». «До свидания», — поправил Таню Олег. «До свидания», — улыбнулась она, и неожиданно, резко привстав на цыпочки, поцеловала его в щеку. А где-то сзади, то ли справа, то ли слева от того места, где стоял Олег, сводный духовой оркестр грянул «Прощание славянки», и у Ицковича неожиданно защипало в глазах. Он оглянулся в поисках так кстати вступившего оркестра, но там, где он мог или должен был быть, ничего подобного, разумеется, не наблюдалось. Однако музыка-то звучала, и Баст фон Шаунбург отчетливо ее слышал, вот только так и не понял, откуда она к нему пришла. Из далекого-далека прошлого, когда, возможно, под этот же марш уезжал на японскую сапер Моисей Ицкович, или из далекого будущего, где с этой мелодией тоже много чего было для него связано. Ицкович ошибается. Марш «Прощение славянки» был написан Агапкиным под влиянием начала Первой Балканской войны 1912-1913. Но так или иначе, она была с Олегом, это тревожная мелодия. Здесь и сейчас, в вечернем Антверпене 1936 года. А вот Тани, когда Баст обернулся назад, рядом уже не было.